Глава 11. Прямо в засаду. Взгляд Софии, что пытался меня поддержать, стал грустным. «У меня погиб старший брат. Убили. Я знаю, каково это, и помогу. И я сама приехала, понимая, что если их похитили, то я вмешиваюсь в дела между Ауэр и похитившими». «Спасибо, и Софи. Выключи, пожалуйста, всю запись на броне, видео и все остальное». «Поняла». Она без расспросов залезла в менюшки. «Это, я понимаю, что сейчас не время, но как прошло с монстром? У тебя царапины от когтей». «Завалил, потом видео покажу. Кстати, эта стерва что-то долго молчит, но сейчас плевать». «Боевой маг едва второй степени против пятого класса», — покачала головой Софи. «Удивительно, но сейчас какой план?» «Там свалка металлолома с перерабатывающей фабрикой, небольшая. Сейчас закрыта на переоборудование». Я поискал то, что было по адресу. Пригород вдали от крупных дорог. «Прийти придется вместе. Когда начнется драка, просто защити их. Я не позволю тебя сильно атаковать, только слушай мои команды и выведи их». «Поняла», — серьезно кивнула она. «Я же поставил полный магазин на игольник и прогнал диагностику оборудования. Прорвемся, София тоже была налегке, лишь с мечом и пистолетом. И так, пожалуй, даже лучше. Руки не заняты тяжелым оружием». Итак, Эзра понял, что это из-за моих действий. Вот только винить одного меня глупо. На Ауэр охотятся, а он не обеспечил достойную охрану детям. Все виноваты, я бы сказал. Такси остановилось. Мы с Софи пошли по разбитой асфальтовой дороге. Шлемы надели и непрерывно сканировали окружение. «Эйгон, мы же справимся?» «Справимся. Будет опасно, а потому возьми. Тебе нужнее». Я вспомнил про Анкил и отдал ему команду отцепиться от брони. «Твой суперщит? Эйгон, я не могу. Тебе сейчас сражаться». Голос прозвучал неуверенно. «Можешь. Все равно Крайт не тянет его полную мощность. Уж тем более с движком. Сможешь прикрываться им, отступая. И прошу, не сомневайся». «Только не погибни». Она надела щит и включила. Потренировалась взмахами руки менять направление барьера. «Точно справишься?» «Ты увидишь. Или думаешь, почему я попросил отключить запись? Только применять для меня проблемно. Есть причины». «Я наверняка покажу им коготки или барьер. Пусть Софи думает, что я маг пространства». «Кое-что придумал, но пока оно лишь частично работоспособно». «Умеешь ты заинтриговать. Тогда и я тебя заинтригую. Я кое-что прикупила. Тебе понравится». «Кто о чем, а ты об утехах». Невольно улыбнулся я. Разрядка обстановки действительно позволила успокоить нервы. В битву нужно идти с холодной головой, и Софи обещала, что мы их вытащим. Мы прошли вдоль забора свалки. Вокруг было тихо. Эзра глупостей не сделал. Завернули в открытые раздвижные ворота. Справа от нас высились горы стального лома, автомобилей, самолетов и неопознаваемых металлоконструкций. Слева же располагалось сравнительно небольшое здание цеха, где обломки должны разбирать, сортируя по видам стали и другим материалам, а потом переплавлять с очисткой металлов в нечто пригодное к вхождению в производственный цикл. Сейчас тут было пусто. В стороне, на земле, стояла какая-то грязная и исцарапанная установка, явно с самого завода. Мы же вошли через открытые широкие ворота, недалеко от которых валялся промышленный экзоскелет-погрузчик. Лили и Ханс лежали на полу у дальней стены. Брат лежал в отключке, но был жив. Но на скуле наливался огромный синяк. Лили же лежала в небольшой лужице крови, побледневшая. Не связаны, просто оставили их валяться. «Ублюдок!» – процедил я. «Уверяю вас, мистер Ауэр, я законнорожденный!» Сбоку послышался спокойный голос. Неплохие у них скрывающие устройства. Стоит между балок в хорошем темном костюме. Включая смертника, вокруг пятеро. Из них двое – мастера разрушения. Я не иллюзорно могу сейчас сдохнуть. Надеюсь, не подвел Софи под смерть. Такое я себе не смогу простить. Хватит уже того, что из-за меня Хардвин и множество людей из корпуса погибли. Ведь тогда нас атаковали, пытаясь захватить меня. Нужно торопиться. «Отпустите их!» «Они могут идти», — сказал он тоном без тени иронии. «Хватай их и беги при первой возможности», — выдохнул я. «Мисс Вольтер останется с нами. Техники ее дома и страдания дорогого человека искупят ущерб, что ты нанес нам, щенок». «Она ни при чем. Сестре нужна помощь. Позвольте им уйти». «Или что?» Перебили меня, пока во мне закипала ярость. Я же нажал подготовленную кнопку на коммуникаторе, отключение передачи голоса из шлема. «Дистиллар, Майнарлет!» Стал я читать начало формулы магии пространства. «Не ответишь? Тогда все погибнете. Ты перешел дорогу безродным, обокрал меня. Думаешь, дом Ауэр еще что-то значит? Мужик, как же мне насрать? Постараюсь убить тебя, но Лили спасу и помогу Софи сбежать». Безродные. Шайка преступников из падших домов и отличившихся простолюдинов, что где-то на кривую дорожку ступили, запоров карьеру. Хорошо, я вас запомнил. Спасибо, что представился. Никакие слова тебе не помогут. Лишь сдохнешь чуть раньше, если прямо сейчас расскажешь, кому ты прислуживал. И прикажи своей шлюхе снять оружие и... Больно ты болтливый, а теперь... Пространственный барьер. Вокруг возник белый мерцающий купол. Люди дернулись и по нам ударили магия и пули. Я же подтолкнул Софи. Куполом я управлял. Он непроницаем в обе стороны, но я открыл для нее брешь. Девушка сразу рванулась к потерявшей сознание сестренке и брату. Удары магии сотрясали барьер далеко за гранью силы моего ядра. Я же начал второе заклинание. «Ма-эрилих на дианат!» Пока Софи выбегает из-под купола, колеблющегося и мерцающего после ударов, я даю предельную тягу маневрового двигателя к бандиту, стоящему на пути вглубь цеха. София сможет убежать туда. Клинок уже в руке, на какое-то время его хватит. Секунда, и я перед магом тени, пропустив его под барьер, иначе бы сбил. Клинок в руке встречает бронированный наруч. Пламя рассеивается под покров боевого мага. «Сармит дасмаэрт!» Меч вспыхнул с тройной силой, а я уже меняю стойку, пролетев за спину мужика. Когти вызывать не мог, нужно управлять движком. «Контроль массы! Шестикратная!» Пылающий меч на пределе скорости опускается на плечо мужика. Яростное пламя взрывает теневой покров, плавит броню, сжигает все, что может гореть. Меч пробивает ключицу и глубоко уходит в тело. Первый есть. В барьер бьет мощная молния, и душа все сильнее болит. Резкий рывок мимо Софии, прикрывшей щитом Анкила, брата с сестрой. В них наставили пушку, а мой щит принимает мощный ветровой удар и взрыв холода. Слишком мало практики в этой магии. Сломанный барьер обращается искрами хаотичной маны, но они на этот момент отстрелялись. Боевой маг молний теперь целится в заложников магией и пушкой, но я влетаю в него тараном. Импульс сбивает его с ног. Меч плавит автомат, которым он заблокировал удар. «Контроль массы! Троекратная!» Тело человека, которого я коснулся, ненадолго тяжелеет, и он с криком падает на лежащую кучу хлама. У него были маневровые, но им не хватило мощности. «Лабиринт!» Вокруг возникает иллюзорный купол, что немного помешает целиться в меня. Вертикальный удар с трудом пронзает сочленение брони на животе. Под броней светится оранжевое пламя, а человек дергается и истошно орет, сжигаемый изнутри. Меня сбивает с ног огненно-ветровой удар, и я улетаю в стальную стенку цеха. Леман, маг воздуха, с пламенем. Широкая волна пламени сбила иллюзию. Мужик несется на меня, собирая еще одну атаку. Вжимаю дроссель в левой руке и резко подлетаю вверх. Нужен меч получше. Сейчас, сразу после удара. С высоты вижу, как Софи взвалила на себя два тельца и бежит, метая назад сосульки. К счастью, маги сосредоточились на мне. Меня накрывает залп бетонными шипами, от которого я уклонился не полностью. В боку кольнуло, но я уже ломаной траекторией пикирую на мастера разрушения с магией холода. Свистят пули, чувствую несколько ранений, но пускаю все на защиту. Атаковать вдаль силы нет. Нагрузка на ядра пиковая. Маг отпрыгнул на движках, встал на груду лома в углу. Я же облегчаю броню и внезапно изворачиваюсь. Грубер уже резко сменил траекторию и подталкивает себя ветром, занося на меня меч. Едва успел, принимаю меч на блок, позволив отбросить себя назад таранным ударом. Почти вылетел через ворота. В помещение тут же ударяет просто чудовищный пламенный взрыв. Едва меня не задел. Но я знаю, что отец может намного мощнее. Это всего-то уровень архимага. «Отступаем!» — кричит Леман. «Стоять, ублюдок!» — кричу я. Ах да, внешние динамики выключены. Двигатель, по которому течет холод, вновь включается на полную и подбрасывает меня к оплавленным балкам на потолке, на которых закреплен кран. Металл раскалился, а я подлетел над балкой и упал на нее мечом, похожим на мощную огненную горелку. «Контроль массы!» Старая, чудовищно ржавая и оплавленная конструкция скрипнула и начала падать. Я же спрыгнул вниз, смотря на бегущих к задней стене людей. Боевой маг весь обожжен, хромает. Леман же пробил стену своим пламенем с ветром. Пульт складывается, выхватываю пистолет и стреляю боевому магу в спину. В это время часть конструкции рушится, ржавые болты креплений лопаются. Второго мастера чиркнула по спине падающая балка, сломала движок, и человек упал на землю. Я же луплю ему в спину. Но без результата, броня слишком прочная. Он быстро поднимается, светясь при этом зеленой магией жизни. Ублюдок мог бы исцелить кровотечение Лили, но не стал. В меня ударила очередная волна пламени и ветра. Пришлось падать на землю и усилить щиты, минимизировать площадь удара. Скафандр засигналил о перегреве, но это все. В частично рухнувшее помещение влетел отец, похожий на небольшое солнце из-за огня в ауре. Специально изготовленный до инцидента красный с золотом доспех выглядит пафосно и чудовищно дорого. Теперь он все решит. Эзра мазнул по мне взглядом, а затем взлетел над цехом с огромным ускорением. Двое мастеров сбежали через пролом в стене, и лучше бы и правда сбежали. Когда-нибудь убью их сам, а они еще и видели барьер. Тем более они должны были ожидать прибытия Эзры. Сам я кое-как встал и побежал через цех за Софи. В визоре сигналила опасность. Множественные мелкие ранения, но адреналин и обезболивающие помогают. Заклинание уже отпустил. Меч в руке превратился в хрупкую, раскрошившуюся стальную палку. От кромки лезвия ничего не осталось. Душа болела после перегрузки магией. В ближайший день лучше к магии не прибегать. Но спас! Надеюсь, спас! Софию нагнал быстро. Сюда уже влетели люди Ауэр через другой вход. Лили лежала на земле. На животе была страшная рана. Одежду уже разорвали, и слабый целитель на одно ядро пытался что-то сделать. Я упал рядом на колени, сняв шлем. Софи в порядке. Потом отблагодарю, как смогу. Как она? Плохо. Обширное повреждение. Перемещение ухудшило ситуацию. Потеряла много крови. Нужна реанимация. Они говорят, 15 минут. Все машины заняты. Отчитался другой. В смысле? Вскрикнул я. Пусть шлют флайер. Говорят, все заняты. Вообще все. И сбрасывают. Замялся солдат. «Да что тут за медики?» «Я этой мрази в лицо плюну!» Я стал лихорадочно набирать номер. Коммуникатор почти не пострадал. «Дрянь, как это понимать? Лили умирает, а ваша больница отказывает в скорой?» «Здравствуй, Эйгон!» Сказала Элизабет нарочито медленно. «Предлагаю отменить прошлый договор. Обоюдный отказ». «Согласен, но чтобы через минуту тут был лучший целитель!» — крикнул я, поняв, о чем она. Неужели она сговорилась с Лемоном? Или нашла удобную причину? Плевать. «Думала, ты будешь колебаться с таким-то договором!» — подняла она брови. Мне пришло сообщение с официальным отказом, и я немедленно подтвердил его. «Тем лучше, скоро...» Я сбросил и теперь внимательно смотрел на Лили. Лицо было мертвенно-бледным, но она, пусть слабо, но дышала. Кровотечение остановили, но ей нужен хирург. Повреждения внутренних органов одной магической стимуляцией не взять. Ханджи лежал без сознания, но вроде жив. На голове шишки. Просто сотрясение мозга. «Эйгон!» Софи взяла меня за руку. «Ты ранен! Кровь течет!» «Знаю! Поверхностные царапины! Спасибо! Спасибо, что пришла!» Я взглянул в голубые глаза, и София с натянутой улыбкой кивнула. Она вытащила регенератор и сунула мне. Целитель занимался сестрой. «Вот!» «С ней будет все хорошо, я верю!» Пока я смотрел на Лили, снаружи послышался гул, и в помещение забежали медики с гербами чесин, оттеснили остальных и переложили Лили на носилки, на ходу делая уколы. Я же так и остался сидеть на земле. Ощутил тепло. Целитель теперь направил эффект на меня. И вытаскивал застрявшие в ранах и броне осколки камня. Отец уже вернулся, следил, как Лили увозят. Подошел ко мне, взглядом приказав Софии отойти. «Рассказывай, — процедил он. Полную версию он не получит. «На меня в Бергхайме напала очередная группировка из столь желающих мою голову. Кто-то умер, от остальных сбежал по городу. Их главарь меня припомнил и, видимо, решил добраться через семью и заодно отомстить за смерть людей. Встречный вопрос. Почему это вышло?» «Не твоего ума дело», — процедил Эзра. Шлем сложился в воротник. «Откуда ты знаешь, что они связаны с Левитан?» «Проект «Ткач», из-за которого меня хотят поймать. Тоже не моего ума дело». «Не дерзи мне!» — взорвался отец. Лицо покраснело. «А ты защищай семью, никчемный повелитель!» — крикнул я, вскочив с земли. «Твоих детей похитили посреди Лицена. Почему нас так хотят взять живыми? Ответь!» Пришлось уклоняться от невероятно быстрого удара в челюсть. «Все, теперь нападать как дикарь будешь!» Пришлось навстречу волне пламени пустить лучом холода. Слабый удар. Убить он меня не собирался, но ранить. «Клянусь, еще одна атака, и я отрекаюсь от рода Ауэр!» Отец замер, глубоко дыша. Все, включая Софию, предпочли отойти подальше и оттащили приходящего в себя Ханса. «Это магия, техника, я узнаю. Ледяная душа, ты прав», — ответил я, и Эзра отшатнулся. «Альтер подарил за то, что несколько раз за вечер спас его дочурку. Ну что, пока разберемся друг в друге или разрыв отношений?» «Патриарх Ауэр!» Встряла София. Лицо было обеспокоенным, но она собралась. «На всякий случай напоминаю, что вы сейчас напали не на своего сына, а на охотника корпуса. Не сомневайтесь, я не постесняюсь отправить записи в совет». «Почему тут нет достаточно сильного целителя?» Перешел я к другой важной теме. «Само собой, я передал, что Лили ранена». «Тот, кто успел прибыть!» Он стиснул зубы. «Плохо у нас со служащими целителями. Профи или в больнице ушли, или ближе к опасным местам, вроде осколков, наверное. И это тоже ошибка. Ты виноват в том, что их похитили, нажил нам еще одного врага, но спас, и поэтому пока ты Ауэр. Но шанса стать следующим патриархом у тебя отныне нет. Мы все решим позже, когда род восстановится. А ты твори, что хочешь, покуда это не вредит нам». Эзра развернулся и пошел к охреневшему Хансу. «Вставай, мы уходим». Хотя бы так. Не стал эскалировать конфликт до предела. Выгнать сына и наследника, причем без видимой причины, тот еще скандал и репутационный ущерб. И так детей похитили. Плюс тут Софи, и она сделала вполне резонное замечание. Нападет на меня, и уже сегодня будет заголовок в СМИ формата «Патриарх Ауэр напал на охотника корпуса. Бывший великий дом продолжает рушиться». Конечно, пришлось объясняться с прибывшими полицейскими, а после и с гвардией. Обвинения нам, к счастью, предъявлять не стали. Разве что Эзра, пустивший огненный шарик, немного отстегнет денег за разрушение того стального лома. От моих действий-то ничего не пострадало. Те двое успешно свалили, пропав с радаров. Следы вели в подземный гараж со старым техническим тоннелем непонятного назначения. Скорее всего, вингбайки с упором на стелс. Тем лучше, в будущем отыщу Лемона и придушу своими руками. Броня была сильно повреждена. Руки, бедра, немного торс и спина. Царапины на шлеме от попаданий по касательной уж совсем мелочь. Ремонт нужен очень серьезный. Часть слотов-обвесов сломана. Ничего из них, кстати, не пострадало, но теперь питание поступало только на один блок генератора щита, и один из модулей энергосистемы спекся. Терморегуляция в районе ран, понятное дело, пошла по известному месту вслед за герметичностью. Лили спасли. Она стабильна. Целители быстро поставят ее на ноги. Мы с Софией приехали в центр города с конвоем Ауэр. Отец уже умчался. Я как раз хотел поговорить с девушкой, что посматривала на меня. С восхищением, что ли? Едва сдерживалась, чтобы не начать расспросы. Но первый разговор выдался более неприятным. Элизабет. Крайне грубо вот так сбрасывать. К делу, тварь! Не выдержал я, и лицо сморщилось. Ты превратился в грубияна. Хорошо, а теперь ответь, как ты продержался один против двух мастеров разрушения и трех боевых магов? Всех богатств Чесин не хватит заплатить мне за ответ на этот вопрос. Лили чуть не умерла из-за вашей задержки. Свободных машин не было, продолжила она гнуть свою линию, но лицо стало жутко недовольным. Так что помолвка? Уж не знаю, что ты задумывал с тем договором, но с помолвкой он не связан. Ты шутишь? Я опешил. Как вообще язык повернулся? Даже не приезжай, чтобы кольцо отдать. Разве что хочешь, чтобы я тебе в лицо плюнул. И я не шучу. Ты чуть не подвела мою сестру к смерти. Не строй из себя непричастную. И ради чего? Чтобы не дать усиливающее ядро под нераспространение? Лжешь, Ауэр, сощурилась она. Там что-то еще было. Но разрыв так разрыв. Не пожалей. Жалею лишь, что связался. Я прервал звонок. Она тоже поплатится позже. Была ли причастна, она мне сейчас не скажет. Метать угрозы бессмысленно. Но она совершенно точно воспользовалась тем, что моя сестра умирала. «Вот стерва!» – прокомментировала Софи. «И ты думал на ней жениться?» «Все ошибаются, да и политика. Ладно, Софи, пройдемся». Мы теперь шли к больнице. Я, конечно, весь побитый, но плевать. «Ты видела один интересный барьерчик, верно?» «Ага, то самое?» Глаза аж сверкали. «Не совсем. Неполноценно вписано. Запускается долго». Я вздохнул. «Пока кривая техника, еще в процессе разработки». «Так это без Мёбиусов и Ауэр?» Встрепенулась она. «Надо бы срочно придумать пространственное ядро, создающее щиток и когти, чисто как оправдание». «Да, хочешь? Но позже, пока сырое». Я изломил бровь. И девушка закивала с чистейшей радостью на лице. Магия пространства держалась в секрете. В целом, все великие дома в той или иной степени ей владели, но на высоком уровне развития она была только у Мёбиусов. Я рискую, показывая владение подобным, да на такой силе. Мой барьер лишь у приближенных Мёбиусов и пары других был. Ох, как сильно я рискую, показав такое. Я, будучи формально боевым магом, выдержал слаженный удар двух мастеров разрушения и трех боевых магов, плюс вооружение. И это я еще не научился хорошо барьер удерживать. Обязательно, непременно, ты лучший. Софи меня чуть с ног не сбила, обняв и поцеловав. Тогда попозже. Думал, когда доделаю, рассказать. Пока зайдем к Лили, а потом начищусь и полезу в осколки. Мне нужна броня получше. Я погладил девушку по голове, и она удивленно на меня посмотрела. У тебя же вся броня подрана. Нужные системы пашут, остальное пофиг. Все равно эта защита мало от чего спасет. Только меч нормальный найти, вздохнул я. Пусть меч, по моим понятиям, дерьмовый, но все же стоит немало. А его теперь в лом сдавать. Меня не поймут, если пойду без меча на охоту, где начну убивать монстров в ближнем бою. Хочу сразу купить хороший броник. Я тебе свой одолжу. И не спорь. Софи отдала свою железку. Что же, вариант. И щит вернула. Теперь при активности двигателей он просто не запустится. Слишком мало мощности. Только стоя на земле. Кажется, она бы и броню дала поносить. Но она подогнана под женщину. Чувствую себя теперь еще более скверно. Ведь не только опасности подверг. Но и лгу насчет рассказал бы позже. Постараюсь загладить вину. Вскоре мы подошли к зданию больницы. Поместье Чисин. «Что ты творишь?» – орал Фридрих, яростно смотря на дочку, вжавшую голову в плечи и побледневшую. «Я не знал, что моя дочь — конченная идиотка, бестолочь, не стоящая и крупицы доверия!» «Отец!» — пискнула она. «Заткнулась, пока я говорю!» — рыкнул патриарх, заставив дочь еще сильнее сгорбиться. Ее руки похолодели от испуга. «Какого рожна ты решила надавить так? Дочка Эзры едва не умерла!» «Пожалуйста, позволь объяснить!» Снова заговорила девушка чуть дрожащим голосом. Фридрих выдохнул сквозь зубы и успокоил взорвавшиеся эмоции, кивнув. «Я уверена, клянусь именем, я уверена, что Эйгон задумывал с тем глупым уговором что-то недопустимое для нас. Нашел лазейку. Эйгон сильно изменился во всем. Абсолютная уверенность в себе и в контроле ситуации. Если бы встретился лично, ты бы понял. Он не дал ни малейшего повода надавить лично на него для обоюдного отказа. Ариан Мёбиус даже дослушивать мои предложения не хотел, заявив, что только прошлое хорошее отношение с Чисин защитили нас от передачи сообщения об этих предложениях в органы совета. «Я дал тебе слишком много свободы», — Фридрих стал массировать виски. «Кажется, ей обучил психолога. Думала, Эзра это проглотит?» «Да», — выдавила девушка. «У него бедственное положение, и он патриарх. Если мы...» «Если...» — перебил ее отец. «Теперь придется идти на уступки. Хорошо, что девчонку спасли, но теперь вдвойне сложно будет сделать их зависимыми». «Я могу?» «Не можешь!» – перебил рассерженный мужчина. «Ты забыла психологический портрет Эйгона и сводку по его семье? Или настолько идиотка? Он свою сестру ценит. Ладно бы подыхал Ханс. Может быть, возможно, он бы мог простить. Уступить после уговоров, слезливых извинений и приняв долг наследника. Но это же нелогично, союз с Чисин...» «Молчи, плевал он на союз. Ты, кажется, забыла, что не все члены великих домов только холодным расчетом пользуются». Фридрих был откровенно разочарован в дочери. «Ладно, теперь нужно исправлять. В лучшем случае найдем пару Хансу. Он, по нашим данным, глуповат и в том самом возрасте, когда иногда думают членам. Я поговорю с Эзрой. Ты, если будет нужно, хоть ботинки ему вылежишь, ясно?» «Да, отец», — не посмела спорить Элизабет. Я сделаю все, чтобы загладить вину. Сделаешь, согласился он со вздохом. Он любил свою дочь. Она была умна, но временами в ней просыпались зачатки социопата. Эмпатия гаснет, и она пытается подбить все в мире под схемы, упростить или не учесть эмоции других. В этот раз она запаниковала и сделала большую глупость. А достаточная власть и то, что патриарх в тот момент был занят, позволили ее воплотить. Но пока ничего не было потеряно. Конечно, ради дома могут проглотить и угрозы семье, тем более девушка выжила. Судя по их оценке, Эйгон вряд ли бы это сделал. Более эмоциональный, молод, но, к счастью, он ничего не решает. В крайнем случае его можно и убрать. Чисин он более не нужен. А патриарх Ауэр уступит из-за ситуации.